Глава 12. Катерина. «Не очень смешно, Герман Леонович», — серьезно произнесла я, меняя тон общения. Открыв дверь, я вышла на улицу. Мужчина последовал за мной, поставив авто на сигнализацию. Догнал и, дождавшись, когда я приложу ключ к магниту, открыл дверь и пропустил меня вперед. Я тут же почувствовала руку на пояснице. «Я не шучу, Катерина». Я лишь плотно сцепила губы и прошла к лифту. Он как раз приехал, выпуская из кабины людей. Мы вошли только вдвоем, и, кажется, нам стало тесно. По крайней мере, мне точно. Сташевский очень видный мужчина. Рядом с таким находиться в закрытом пространстве совсем непросто. Еще и его приглашение. Он не мог говорить серьезно, хотя бы потому, что я все еще была замужем. Да и мы знакомы всего несколько часов. Не подумай, что я легкомысленный. На самом деле давно не приглашал девушку на свидание. Он будто знал, о чем я думаю, просто прочитал мои мысли. Я прикусила щеку с внутренней стороны. Просто это неожиданно. К тому же я замужем. Сейчас мне вовсе не до свиданий. Мне бы спасти детский дом. Лифт остановился, и мы вышли на 5-м этаже. Я открыла дверь своим ключом, и стоило только оказаться внутри, как я крикнула. «Тетушка, я дома!» «Не одна!» Любушка вышла в коридор и приветливо улыбнулась. «Добрый вечер, Любовь Алексеевна!» Она протянула руку мужчине. «Добрый вечер! Приятно познакомиться. Меня зовут Герман». «Ах, вот ты какой Герман! И весь своего отца!» «Вас я тоже примерно такое представлял. Не удивлен. У отца всегда был хороший вкус». Я слушала их диалог и удивлялась. «Значит, отец Германа Леоновича действительно влюблен в мою тетушку? Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Мне было и вправду интересно». Любушка смущенно опустила взгляд в пол. «Потом, милая. Это давняя история. Вы голодны? У меня есть чудесные тефтели и пюре к ним». «Нет, спасибо, мы...» «Я бы не отказался», — удивил ответом Герман. «Не удалось поужинать после дороги». «Ну да, он же с дороги». «Тогда мойте руки и проходите на кухню. Катюша, покажи все тут гостю». Оставив верхнюю одежду в шкафу, я провела Германа в ванную комнату. Вымыв руки первой, быстро сбежала на кухню, где тетя уже вовсю накрывала на стол. Как знала, что гости будут. Кто бы сомневался. Ты всегда готовишь так, будто гости будут. А я муженька встретила, представляешь? Так вот, почему ты без настроения. Обидел? Герман не позволил. Он мне сразу понравился. Тетушка, заругала я, но Любушка была непоколебима. Мне нужно знать, что тебя есть кому защитить. Ты моя единственная родная душа. Так, может, тебе стоит родить? Тебе не хватает ребеночка. Катерина, тоже скажешь. Мне годков-то сколько? Нормально тебе годков. И в 60 рожают. Ну то. Любовь Алексеевна, Катерина дело говорит. На кухню вошел Герман, без пиджака, с закатанными рукавами. А какие красивые у него запястья. Я мысленно облизнулась. Вот видишь? Я не одна так считаю. Так, молодежь. А ну, цыц! Я расплылась в улыбке, как Герман неожиданно добавил. Кажется, у нас даже претендент на отцовство есть. Могу позвонить. Пообщаетесь. Сама могу позвонить. Быстро за стол. Иначе ремня отхватите. На неожиданную фразу тети мы все рассмеялись. А я представила, как она ремнем отходит задницу этого красавца. Ох, кажется, меня не туда унесло. Но я ведь теперь могу мечтать о других задницах, не так ли? Ужин прошел в приятной теплой обстановке. Давно не припомню подобных вечеров. И вроде мы часто с Яковом приезжали к тетушке и даже оставались на ночь, но не было вот таких теплых посиделок между нами. А Герман как-то сразу вписался в нашу компанию. И это немного пугало. Итак, как я уже сказал ранее, Я буду спонсором детского дома. Мне нужна полная информация. Календарь праздников и общие данные о том, что обычно покупают детям. Также я хочу приехать посмотреть на само здание. Давно там проводился ремонт? При строительстве данного здания. С грустью вздохнула я, вспоминая старые скрипучие половицы. Значит, пришлю людей, которые будут за всем следить. Сам я не смогу мотаться туда-сюда часто. «Ты хочешь сделать ремонт?» — шокированно произнесла я. «Да, детский дом должен быть в хорошем состоянии». «Но ты даже его не видел. Там все очень грустно». «Сделаем, чтобы было веселее. Завтра покажешь мне». Я лишь кивнула, не веря в услышанное. «Что по подаркам?» «Мы стараемся подготавливать подарки на Новый год. Иначе будет слишком затратно. Денег, которые выделяет государство, едва хватает и на это. Календарь, Катерина, всех мероприятий пришлёшь мне на почту. Сможешь?» «Да». «Отлично. Во сколько у тебя начинается рабочий день?» «В 9». Герман поднялся из-за стола, занимая собой все пространство. Я перевела взгляд на тетю, понимая, что она тоже это отметила. «Заеду в 8:30 за тобой». «Любовь Алексеевна, спасибо за ужин. Было очень вкусно. Рада знакомству. Приезжайте к нам еще. «Ох, тетушка, мне кажется, или она что-то задумала». «Проводишь?» Я кивнула и пошла за Германом в коридор. Наблюдала, как он надевает пальто, ботинки. Все его действия были четкими и уверенными. И самое нелепое, что я засмотрелась на него и не заметила, когда он закончил собираться. «Катерина Витальевна», — обратился официально, вырывая меня из мыслей, — «мое предложение в силе. Прошу завтра дать ответ». Я только рот открыла, чтобы сказать хоть что-то, но Сташевский, тепло улыбнувшись, покинул квартиру. «И что за предложение вам сделал Герман, Катерина Витальевна?» «Тетушка Хитруля, ну, честное слово». «А подслушивать нехорошо». «Каюсь. И все же». Я улыбнулась и, чмокнув Любушку в щеку, проскользнула мимо нее на кухню. «А вот и не скажу. Мучайся до завтра». «А завтра что?» «А завтра решу, принимать предложение или нет».